Глава 17. Лицо Филатова походило на сдувшуюся камеру волейбольного мяча. Время от времени он открывал рот и в задумчивости делал глубокий вздох, словно пытался вернуть своей физиономии ее обычное выражение — сосредоточенности и рассудительности. Но ничего не получалось. «Мы, кажется, влипли», — произносил он время от времени и сам же пугался своих слов. Но на него обращали мало внимания, хотя на нервы Филатов действовал изрядно. «Эх», — бубнил он себе под нос, — «зачем нам это было нужно? Все эти горцы, драконы, пираньи, настоящие монстры. А ведь есть еще Бароло». Иван боялся всех сразу, и еще вездесущих рейнджеров, которые едва ли не каждый день сообщали о ликвидации очередного дезертира. «Бедные люди», — вздыхал Филатов и тут же вспоминал. «А вообще, какие они люди? Подлые убийцы! Только я один, неизвестно как, оказался в этой компании». О друге он почему-то не вспоминал, как и то, с чего все началось. «Нет, никого жалеть нельзя. Тут уж назвался груздем, так уж будь любезен, быть готовым ко всему». Он садился в кресло перед телевизором, переключал каналы в поисках криминальных новостей и повторял. «Посмотрим, посмотрим. Ну что там у нас? Кого еще грохнули к этому часу?» Время от времени он отрывался от экрана, вскакивал, вбегал на кухню и заглядывал в холодильник из пустого интереса, прекрасно зная, что находится внутри. И тоже говорил. «Посмотрим, посмотрим. Ну что там у нас?» А потом кричал, чтобы услышали находящиеся в кабинете Волошин и Вера. «Ну, что притихли?» После чего произносил негромко уже для себя. «Каждому по делам его. А я вообще ничего плохого никому никогда не сделал». Припадок гуманизма у Филатова начался совершенно неожиданно. Волошин с Верой на кухне пили зеленый чай, когда к ним ворвался самый безобидный человек на свете. «Леша! Скажи мне, только честно, на твоей совести есть преступление? Может, ты совершил что-то такое, за что теперь несешь наказание?» «Одно преступление есть на моей совести», — признался Волошин. «Однажды я дал уговорить себя сумасшедшему приятелю». Но Иван уже не понимал шуток. Лицо его стало багровым, он помялся и, наконец, выдавил. «А я убийца!» «Прекратите», — попыталась остановить его Вера. «Нет, я расскажу. Пусть знают все. Однажды в детстве, может быть, в 4 классе, я участвовал в убийстве». Голос его становился все тише. Из багрового лицо его стало белым, и потому слушатели оторопело смотрели на Филатова, уже почти веря в этот бред. «Во дворе, где я жил, вырыли котлован и начали заливать фундамент для будущего дома. Я возвращался из школы, как вдруг увидел толпу мальчишек, которые стояли на краю ямы и швыряли вниз камни. Они смеялись, а мне стало интересно, и я подошел к ним лишь из любопытства. На дне котлована метался маленький котенок, в него летела мелкая щебенка и комья сухой глины. Котенок даже не мяукал. У него, наверное, голос пропал от страха. А у меня не было злобы. Впрочем, и жалости к несчастному тоже не нашлось. По крайней мере, в тот момент. «Чего встал?» — крикнул мне кто-то. «Давай, кидай!» Я схватил камень и сильно бросил. Иван замолчал и отвернулся. «Самое ужасное, что я попал, хотя не хотел. Я даже не целился. Мне было даже все равно, попаду или нет. Все бросают, и я кинул камень. Но именно он попал котенку в голову. Все закричали «Ура!», некоторые от азарта, некоторые, может быть, из удовольствия от участия в запретном действии, некоторые хриплыми от ужаса голосами. У меня же все содрогнулось внутри. Потом уже дома, когда мама решила, что я болен, и уложила меня в постель, озноб тряс мое тело. Слезы текли из моих глаз, я плакал, и мне хотелось только одного, чтобы котенок остался жив. Чувство, которое лихорадило меня, было не стыд, а гораздо больше. Это была не совесть, а что-то уж совсем невыносимое. Только ночью понял. Я боюсь самого себя и того, что могу совершить в будущем. Вот такой я негодяй. Презирайте меня все». «Успокойся», — произнес Алексей. «Это был всего-навсего котенок». После его слов Вера вскочила. «Это еще хуже, чем убить человека. Убийство человека можно оправдать. Самозащита или же убийство на войне. А маленькое беззащитное животное, которое не могло никому причинить зла, а только радовало окружающих». Девушка выскочила из комнаты и, судя по шагам, направилась в кабинет к компьютеру. Филатов проводил ее взглядом и шепнул: «Теперь ко мне этот котенок во сне приходит, трется мои ноги и ехидно улыбается. Два раза уже приходил, а нынешней ночью мяукнул и сказал: „Ты следующий“». Иван посмотрел на друга, и Волошин почувствовал, как похолодела спина. Алексею стало вдруг страшно, и в то же время он понимал, что страшно ему уже очень давно. Он боялся всего на свете, но пытался скрыть это. И длился этот кошмар не месяц. Он наступил еще задолго до игры. Волошин жил с ним, может быть, почти всегда притворяясь смелым и стараясь не думать о страхе. Только сейчас, когда осознал, наконец, что пугает его не только возможность кого-то лишить жизни, но в первую очередь необходимость убить в себе человека. Московский мальчик убил самого себя тогда, когда понял, что ему уже не быть прежним. Все лучшее осталось позади. Любовь к бабушке, забота о родителях, он сам, мечтающий стать значительным человеком. Когда-то герой Достоевского не смог оправдать убийство даже ради великой цели. А уж ради денег это и вовсе уничтожение своей собственной души. «Подойдите ко мне», — раздался голос Веры. Волошин вошел в кабинет и встал за спиной девушки, а следом за ним осторожно, словно боясь получить страшное известие, прокрался Иван. На экране монитора мигал розовый баннер «Браво, леденец!». Непонятно было, откуда пришло сообщение и что оно означало. Алексей непонимающе посмотрел на девушку, а та сказала: «Ну, не ему, а просто так, в пустоту». «На вашем счете, Алексей Алексеевич, почти 10 миллионов долларов». «Это забороло», — объяснила Вера. «Его кто-то...» «Кроме того, на ваш счет зачислены бонусы из средств игроков, выведенных из игры рейнджерами. Ведь прошел уже месяц, а по условиям игры...» Вера замолчала. Условия и без того были хорошо известны Волошину и Филатову. Деньги участников, которые пытались обмануть организаторов, нарушить правила, исчезнуть или передать информацию посторонним лицам или организациям, всех тех, кого выводили из игры никому неизвестные рейнджеры, должны были поступить на счет лидера, того, кто по итогам месяца окажется лучшим. А им оказался Минтон. Другими словами, Алексей Волошин. «Но я никого не убивал», — растерялся Алексей. «При чем здесь этот итальянец, которого я и в глаза не видел?» «Да какая разница?» — с явным удовольствием произнес Филатов. «Побольше бы таких игроков, как этот Бароло. Если бы все так работали, как он, то мы бы давно стали миллиардерами, а игра бы закончилась. Каждому по заслугам его. Чем больше человек сделал в жизни гадостей, тем ужаснее будет его конец. Разве не все равно, кто его убрал? Записали победу на твой счет. Очень хорошо. Повезло тебе, Леша. Сидишь тут». Он бы мог распространяться еще долго. Сумма, увиденная на экране монитора, вдохновляла его на философские обобщения. Но вдруг Иван замер, прочитав строчку текста, обращенного именно к нему. «Вампир. Ваша следующая цель — Минтон». «Ну вот», — сказал Волошин. кто-то из нас может чувствовать себя в безопасности. Казалось, судьба дала шанс обоим. Они же не будут охотиться друг на друга. Теперь можно было бы тихо дождаться окончания сумасшедшего состязания, опасаясь разве что одного чеха, который пока еще никого не вывел из игры. Но Филатов не хотел даже обсуждать это. «Это не может быть совпадением», — прошептал он. «Одному из нас конец. Они вычислили нас». «Мы же сами планировали нечто подобное», — напомнил ему Алексей. «Ага, но только в конце игры. А теперь, если кто-то из нас типа того, придется и в самом деле участвовать». Волошин попытался убедить друга в том, что сейчас надо переждать, а затем инсценировать гибель Минтона, и тогда Филатов мог оказаться одним из наиболее вероятных претендентов на победу. А потом уж они вдвоем что-нибудь придумают. «Нет», — сказал Иван, — «я не хочу больше играть в ваши дурацкие игры. У меня другие планы на жизнь». Тогда Волошин предложил убрать вампира. Иван покачал головой. «Зачем? Ты хочешь, чтобы мои заработанные нелегким киллерским трудом деньги достались какому-то чеху?» «Так ты хочешь продолжить игру?» — спросил Алексей. «Хочешь реальных перестрелок?» Иван поежился. «Нет, конечно. Я даже не за себя волнуюсь. Ведь может пострадать Эмма. Шальная пуля может убить ее. Мне тогда будет очень неприятно сознавать, что я стал невольным виновником гибели такого прекрасного человека. Надо придумать, как я смогу выскочить из-под огня и спасти любимую. Мы с ней уедем в безопасное место. Точно, я спасу ее. А ты уж...» «А меня ты спасти не хочешь?» — спросил Волошин. «Или ты хочешь оставить меня в котловане? Пусть кто-то бросает в меня камни, лишь бы не ты...» Зря, конечно, он так сказал. Потому что Филатов закричал. Вернее, хотел крикнуть, что все вокруг сволочи, но сразу же сорвал голос и задохнулся. Захрипел от усилия. У него выступили слезы. Иван зажмурился, чтобы удержать их. Потом закрыл лицо ладонью и вдруг заплакал уже по-настоящему. Спина его сотрясалась, и руки дрожали. И все это в наступившей внезапно тишине, как будто кто-то выключил звук во всем мироздании. Иван медленно вышел из кухни. «Простите, Вера», — тихо произнес Волошин. «Теперь вы видите, в какую игру мы вас втянули. У вас есть время исчезнуть. Неужели вы думаете, что я с самого начала не поняла, куда вы вляпались?» Так же тихо ответила Вера. «Если не уехала сразу, то почему вы думаете, будто я брошу вас сейчас, когда с Иваном Сергеевичем творится такое?» «Спасибо», — шепнул Алексей. Подумал немного и пошел утешать Ивана. Вышел в коридор и вдруг понял, что улыбается. Только отчего? Непонятно. За щель между шторами уцепилась луна. За окнами было тихо, весь мир спал или притворялся спящим. На душе Волошина было тревожно и пусто. Может быть, поэтому он лежал, не смыкая глаз, глядел на серебряный рубль между шторами и пытался хоть о чем-то задуматься. В голове по-прежнему свистела тревога, не мешая, впрочем, мыслям отдыхать. Тревога, опасность, страх и ничего другого в жизни. И только сейчас Алексей с удивлением понял, что более всего его угнетает одиночество. Не будь этого ощущения беззащитности, тоска не так грызла бы его сердце. Он захотел вспомнить Надю, ее глаза, голос, привычки, но образ таял и растворялся, как ночная бабочка в темноте у изголовья. Да и сама ночь бледнела, а затем и вовсе исчезла. Но и день не пришел. Только бледный свет, туман между серыми деревьями и убегающая в неизвестность лыжня. Все это дрожало, изображение рябило, забиваемое мелкими и частыми снежинками. Ветер заметал лыжню. Где-то щелкнул выстрел, вороны слетели с сосны, и ветер рванул вслед маленькой фигурке. «Надя!» — крикнул Волошин. Попытался броситься за девушкой и по пояс провалился в сугроб. «Надя!» — прошептал он и не услышал собственного голоса, от страха заложило уши. А Надежда стремительно мчалась к горизонту, пригнувшись и не оборачиваясь, потому что вслед ей улюлюкала вьюга. Алексей проснулся. Луна скрылась, лишь зеленая дрожащая точка звезды мелькнула и растворилась. Не хотелось ни спать, ни лежать в этой комнате. Он поднялся. Включил лампу, сел на постели и долго не одевался, просто сидел и разглядывал бабочку на стене, стараясь не замечать три слова, написанные детским почерком. Почему-то ему было стыдно за искреннюю фразу, обращенную к нему, недостойному этих слов. Спускаясь по лестнице и стараясь ступать тихо, Волошин взглянул вниз и замер. В кухне горел свет, и за столом сидела Вера. На ней была футбольная майка с красными и черными полосами, форма клуба «Милан» с номером 10 на спине. Вера сидела неподвижно и прямо, положив руки на колени. Стол перед нею был пустым, и на матовой столешнице отражался голубой свет горящей газовой конфорки. Девушка вскинула глаза на подошедшего Волошина и ничего не сказала. Взглянула и снова опустила взгляд. «Я тоже не могу заснуть», — сказал Алексей. «Это от работы. Глаза устают от монитора, а мозг продолжает обрабатывать информацию. Потом открываешь глаза, а уже утро. Компьютер убивает сны». «Простите, что заставляю вас так напрягаться». «Не стоит извиняться. Работой унизить нельзя». «И любовью», — добавил, не подумав, Алексей. Сказал, а потом сам растерялся от того, что ляпнул. Хотел перевести разговор на другую тему, но не знал, о чем говорить, и потому пауза затянулась. «Небо ясное», — наконец нашелся Алексей. «Завтра морозец будет». Он глядел в сторону на газовую конфорку, потому что чувствовал, девушка смотрит на него, ожидая, вероятно, других слов. Пришлось пройтись по кухне, но мыслей не прибавилось. Дойдя до двери, Волошин обернулся, посмотрел на 10, и вдруг ему захотелось подойти, встать на колени и по очереди поцеловать и единичку, и нолик, а потом прижаться лбом к худенькой спине и застыть, ничего не прося, не говоря ни о чем. Желание было таким сильным, сердцу так захотелось прикосновения к теплу, что Волошин отступил на шаг. Чтобы не поддаться вдруг нахлынувшему безумию и не напугать эту женщину-подростка, Алексей выскочил в коридор и только после этого почувствовал, как сладостно заныла душа, как внутри его птицей забилось сердце, ударяясь о прутья тесной грудной клетки. «Что это со мной?» — подумал Волошин. «Наваждение какое-то». Но подумал с непонятной для себя радостью. Не хотелось никуда уходить, захотелось остаться на кухне подольше, может быть, навсегда. Просто сидеть и смотреть на два голубых огонька в глазах девушки, сидеть молча, а если и говорить о чем-то, то только о самом важном, о погоде или о любви к животным. Но это придется отложить, потому что жизнь долгая, и когда-нибудь можно будет ни о чем не думать, кроме как о погоде. А пока есть дела поважнее, но которые хочется забыть поскорее и убежать от них далеко по небесной лыжне, в край, где даже зимой поют птицы. Тогда зачем уходить куда-то, тем более не пожелав спокойной ночи? Волошин снова спустился по лестнице, быстро вошел на кухню, и осколок недавнего желания так сильно впился в сердце, что Алексей, не сказав ни слова, наклонился, чтобы поцеловать девушку в затылок, коснуться губами ее мягких волос. Дух перехватило от нахлынувшей неожиданно собственной нежности. Он почти поцеловал ее затылок, но Вера повернулась ему навстречу, глаза их столкнулись так внезапно, а губы оказались так близко, что растерялись оба. Она не отпрянула, а только стремительно покраснела, и зрачки ее глаз стали темными. «Простите», — хрипло прошептал Алексей. И услышал близкое, тихое и тонкое эхо. Вера произнесла то же слово одновременно с ним. Он ушел быстро, не оглядываясь, и уже потом, глядя на бабочку на стене, пожал плечами, словно оправдываясь перед кем-то. «Зачем она-то извинилась?» Тут же обернулся. Не видит ли кто? Не слышит ли, как он разговаривает сам с собой? Уж больно глупо это могло показаться со стороны. Он сам себе казался глупым, но от этого было почему-то приятно и весело. Чтобы оправдаться перед тишиной окончательно, Алексей сказал подушке, на которой спала когда-то олимпийская надежда. «Ты где пропадаешь? Поди, забыла меня?» Но и это показалось ему не только глупым, но и лживым. Небо за окном по-прежнему было глухим, но в щель между шторами Волошину уже подмигивала изумрудная утренняя звезда. Всем на земле управляют звезды. В этом уверены многие. И те, кто публично объявляет себя астрологами, и те, кто листает журналы в поисках гороскопов, и даже те, кто никогда не обращали свой взор к небу, а смотрят только себе под ноги, надеясь увидеть потерянный кем-нибудь кошелек. Порой даже находят его, открывают, а там не миллиард долларов, всего лишь горстка мелочи, проездной билет за прошлый месяц и фотография незнакомой девушки с распущенными волосами. «Эх», — вздыхают искатели сокровищ, — «не повезло». И отправляются дальше, склонив голову чуть ли не до самых колен, в поисках смысла жизни и вечного счастья. Звезды верят не только те, кому верить больше не во что. Даже те, кому завидуют обычные граждане, не начинают ни одного дела, не взглянув предварительно на расположение светил. Все самое важное зависит от этих маленьких мерцающих точек. А звездам глубоко наплевать на то, верят в них или нет. Им вообще нет никакого дела до нашей планеты и всех нас. Да и кто видел звезды вблизи? Почему они должны влиять на самое важное? На успех, на здоровье, на любовь? Любовь вообще штука непонятная. Кое-кто из очень образованных людей убежден, что любовь — это взаимодействие биополей, которые вызывают определенные химические реакции в нашем организме. Говорят, теперь даже таблетки придумали для любви. Съел одну, и люби кого хочешь, и очень долго, даже того, кого и не следовало бы любить вовсе. Хорошая вещь — медицина. Проглотил любовную пилюлю, и вот тебе сон упоительный. Нормальному человеку поверить в это сложно, особенно воспитанному на образцах высокой поэзии. Но ведь и в древности алхимики готовили любовный напиток. Тому есть письменные свидетельства. Говорят даже, что у одного короля был шут. Обычный кривоногий карлик, урод, но с амбициями. И полюбил шут королеву, молоденькую и, конечно, красавицу. А ту от него тошнит. Она вообще предпочитает высоких мускулистых блондинов, ну и мужа короля, естественно, хотя он и брюнет с проседью. Побежал карлик к колдуну-алхимику. Так, мол, и так. Как бы мне стать высоким белокурым красавцем? Или на худой конец королем, чтобы меня полюбила красавица? «А зачем?» — спрашивает мудрый старец. «На-ка лучше пузырек. В нем любовный напиток. Капни капельку в бокал вина и поднеси своей ненаглядной. Достаточно одной капельки, чтобы она полюбила тебя больше жизни и до самой смерти, разумеется. А если переборщишь, то...» Колдун махнул рукой. «Замучает тебя ночью». Карлик помчался в королевский дворец так быстро, как мог. За ним бежали мальчишки. Смеялись и бросали в него камни, а урод прижимал к сердцу пузырек обеими руками, чтобы сокровища случайно не разбили. Прибыл шут во дворец, достал бокал, налил в него лучшего вина, которое только смог стащить в дворцовом подвале. Плеснул в бокал любовного напитка, на всякий случай все содержимое пузырька. Поставил бокал на поднос и направился к королеве. идет, а хочется лететь. Сердце колотится, пот по спине ручьем от напряжения и ожидания ответной безумной страсти. И вот уже перед уродом заветная дверь. Взялся было карлик за ручку двери, а тут из-за угла король. За голову держится король и стонет. Увидел шута. «Молодец», — говорит. «А то у меня после вчерашнего так голова пухнет, что корона не налезает». Взял царственной дланью бокал с подноса и залпом выпил. Что потом было, можно не рассказывать. Вот такая средневековая трагедия. Непонятно только, почему Шекспир не использовал ее в качестве сюжета. Эту историю Волошин рассказал Вере, когда они сидели на стволе упавшей от старости сосны и смотрели на лесное озеро, покрытое льдом и снегом. Мир вокруг улыбался им, но настроение у обоих было не самое лучшее. Потому-то Алексей и пытался развеселить Веру, правда, это ему удавалось плохо. У него и самого на душе было тревожно и муторно, и причиной этого оказался Филатов. Иван все утро ходил по дому, о чем-то размышляя. Потом вошел в кабинет, посмотрел на Волошина и Веру и громко объявил. «Все, можете перестать дурью маяться. Я все просчитал. Никакой игры нет. Это элементарная разводка. Кто-то очень наглый попросту снял наши денежки, и не только наши, а теперь радуется. Представляю, как этот гад сейчас потирает руки». «Ну ничего, доберусь я до него». Волошин хотел напомнить, что об этом уже говорил кто-то другой. И даже не один раз. Но только сам Алексей теперь так не считал. И промолчал. Сейчас спорить с Иваном бесполезно. К тому же Филатов минут через пять может поменять свое мнение на прямо противоположное. «А как же сообщение в криминальных новостях?» — спросила Вера. «Все подстроено», — продолжал уверять Филатов. «А может, просто совпадение? Может, и то, и другое, и третье? Главное, что я никого теперь не должен бояться. Я теперь могу ходить в гости к Эмме открыто, а не перебежками, от столба к столбу. Мне не нужно будет носить в кармане пистолет. Я прямо сейчас пойду к ней и сделаю предложение». Иван подскочил к вешалке, сдернул дубленку, быстро просунул руки в рукава и выскочил на крыльцо. Причем проделал это с такой скоростью, что Алексей не успел остановить его. Тогда Волошин тоже начал одеваться. Тут как раз вернулся Филатов. «Я забыл тапочки снять», — объяснил он. «Иду по тропинке, а ноги мерзнут». Он сел на стул и начал засовывать ногу в сапог. Потом замер. «Леша, ты не знаешь, к чему ноги мерзнут?» В прихожую выскочила Вера. «Если вы собираетесь прогуляться, то я с вами». На улицу вышли втроем. Так и брели какое-то время. Недолгая правда, потому что Филатов заявил, что здесь они хорошая мишень даже для очень плохого снайпера, и бегом вернулся в дом. А Волошин с Верой решили прогуляться к озеру, на берегу которого лежала поваленная сосна.